Глава седьмая. «Должна признать, ты водишь меня поесть в интересное заведение», — сказала Саванна, оглядываясь через плечо. Вдалеке, за дюной, виднелась длинная очередь змеей, вившаяся от ларька Джо Бургера, стоявшего в центре парковки с галечным покрытием. «Здесь лучшие бургеры в городе», — сказал я, откусывая от огромного многослойного чизбургера. Саванна сидела рядом со мной на песке, лицом к океану. Бургеры были превосходные, толстые и вкусные, и хотя с картошки масло чуть не капало, свою роль насыщать она выполняла прекрасно. Саванна смотрела на океанскую гладь, залитую вечерним светом, и я поймал себя на мысли, что из нас двоих скорее она выглядит здешней уроженкой. С моим отцом Саванна разговаривала так же, как со всеми вокруг, включая меня. У нее была редкая способность находить подход к каждому, оставаясь при этом самой собой. Я не знал никого, кто хоть отдаленно напоминал бы ее внешне или внутренне, и в сотый раз спрашивал себя, что она во мне нашла. Мы были совершенно разными, просто антиподы. Девушка, выросшая в горном городке, одаренная и красивая, воспитанная внимательными родителями, горевшая желанием помочь всем нуждающимся, и я, армейский пехотинец с татуировками, закаленный и огрубевший почти чужой в отчим доме. Увидев, как она держалась с моим отцом, я мог с уверенностью сказать, в какой почтительности и приличиях ее воспитали родители. Глядя на Саванну, я очень захотел хоть в чем-то походить на нее. «Почему ты сегодня такой задумчивый?» Ее голос, любопытный, но нежный, отвлек меня от размышлений. «Да вот гадаю, отчего ты здесь оказалась», — признался я. «Потому что люблю пляж и нечасто сюда попадаю. Там, откуда я родом, нет ничего похожего на волны и суда для ловли креветок». Заметив выражение моего лица, Саванна ободряюще похлопала меня по руке. «Да я просто болтаю», — сказала она. «Я здесь потому, что мне этого хочется». Я отложил остатки бургера, пытаясь разобраться, почему мне это так важно. Чувство было для меня новым и непривычным. Саванна ласково потрепала меня по руке и снова залюбовалась пейзажем. «Как здесь красиво! Все, что человеку нужно, — это закат над океаном!» «Ну, для этого придется пересечь страну», — не удержался я. «Ты решил мне напомнить, что солнце садится на западе?» В ее глазах появились лукавые огонечки. «Ну, так я слышал, во всяком случае». Половину своего чизбургера она сунула в сумку. Туда же отправился и мой недоеденный бургер. Убедившись, что теперь неудавшуюся утопленницу в кавычках не унесет ветром, Саванна с наслаждением вытянула ноги и повернулась ко мне с видом одновременно игривым и невинным. «Хочешь знать, о чем я думаю?» — спросила она. Я кивнул, беззастенчиво пожирая ее глазами. «Жалею, что последние два дня тебя не было рядом. Мне нравится ближе узнавать людей. Мы всей бригадой ели ланч, ужин тоже удался, но мне как будто чего-то не хватало. И только увидев тебя, идущего по пляжу, я успокоилась. Значит, мне не хватало тебя». Когда-то после этих слов я поцеловал бы девушку. Но сейчас, хотя мне очень хотелось, этого не сделал. Я покорно слушал Саванну, не сводя с нее взгляда. Она без всякого смущения посмотрела мне в глаза. «Когда ты спросил, почему я здесь, я отшутилась, считая, что ответ очевиден. Проводить время с тобой — это как-то правильно, что ли, и легко. Так и должно быть. Вот мои родители. Им просто хорошо вместе. Я росла с мечтой, что когда-нибудь и у меня так будет». Она помолчала. Хочу, чтобы ты с ними как-нибудь познакомился. В горле у меня пересохло. Я тоже этого хочу. Маленькая ручка легко скользнула в мою, и наши пальцы переплелись. Мы сидели в мирном молчании. У кромки воды крачки протыкали клювами песок в поисках пищи. Стая чаек разлеталась над водой всякий раз, когда накатывалась новая волна. Небо потемнело, облака казались какими-то зловещими, по пляжу бродили редкие парочки, теряясь вдали цвета индиго. С моря донесся треск ломающейся доски для серфинга. Я поразился. Каким новым все кажется! Новым, но комфортным, словно мы знаем друг друга целую вечность. А ведь мы еще не были настоящей парочкой. «Да вряд ли и будете», — шепнул мне на ухо неслышный голос. «Через неделю я уеду в Германию, и на этом все закончится. Я не первый день живу на свете и знаю, что для развития романа, закрутившегося на побережье Атлантического океана, недостаточно 2 недель, пусть и особенных. Не раз мне приходилось слышать, как вернувшиеся из отпуска солдаты клялись, что влюблены по гроб жизни, однако продолжения не было ни разу. Познакомившись с Саванной, я часто задавался вопросом, можно ли поломать эту традицию. Я постоянно хотел видеть эту девушку и чувствовал, что не смогу ее забыть. Невероятно. Но Саванна уже стала частью меня, а перспектива не увидеть ее завтра, послезавтра или в последующие дни повергала в неописуемое уныние. Может, сказал я себе, мы станем исключением из общего правила? — Смотри, вон там! — закричала Саванна, показывая на океан. — В бурунах! Я вглядывался в свинцовую водную гладь, но ничего не увидел. Саванна вскочила на ноги и кинулась к воде. «Бежим!» — крикнула она на бегу. «Скорее!» Я двинулся за ней, ничего не понимая. Перейдя на бег, я сразу сократил разрыв. Саванна стояла у кромки воды, тяжело дыша. «Что случилось?» — спросил я. «Вон там! Там!» Прищурившись, я наконец увидел то, о чем она говорила. Дельфины мчались по волнам один за другим, исчезали из виду на отмели и выныривали немного дальше. «Молодые белухи», — сказал я. «Они проплывают мимо острова почти каждый вечер. Мне на секунду показалось, что они катаются на досках. Они просто развлекаются. Люди на сегодня отплавались, и дельфины считают, что сейчас их время веселиться. Я хочу к ним. Всегда мечтала поплавать с дельфинами. Они перестанут играть или отплывут подальше. У них занятные повадки, я уже убедился. Если им любопытно, они подплывают совсем близко и внимательно тебя рассматривают. Но стоит погнаться за ними, как они включают форсаж, и остается только воду хлебать. Мы наблюдали за белухами, пока они не уплыли дальше, затерявшись вдали под сплошными темными тучами, затянувшими небо. «Нам, пожалуй, пора», — сказал я. Мы пошли к машине, задержавшись, чтобы подобрать остатки ужина. Не знаю, играют ли уже музыканты, но в любом случае скоро начнут. «Ничего», — сказала она, — «мы не будем скучать. Кстати, хочу предупредить, я неважно танцую». «Можем не ходить, если тебе не хочется. Есть масса других занятий». «Например?» «Ты любишь корабли?» «Какие?» «Линкоры», — сказал я. «Я знаю место, где стоит Северная Каролина, судно военно-морских сил США». Саванна состроила забавную гримаску, и я понял, линкоры ее не интересуют. В который уже раз мне ужасно захотелось иметь собственный угол. Однако я не питал иллюзий, что Саванна с готовностью пойдет ко мне слушать музыку. На ее месте я бы точно не пошел. Человек, знаете ли, слаб. «Погоди», — сказала она. «Я знаю, куда мы пойдем. Хочу тебе кое-что показать». Заинтригованный я спросил: «И где же это?» Зная, что группа Саванны приступила к работе только вчера, я удивился, сколько они успели сделать. Дом был почти закончен, даже крышу навели. Полюбовавшись плодом трудов из окна машины, Саванна повернулась ко мне. «Хочешь прогуляться? Посмотреть, что мы делаем?» «С удовольствием», — сказал я. Выйдя из машины, я залюбовался игрой лунного света на лице Саванны. По заплывшему глиной участку мы пробирались под звуки радио, игравшего на кухне в одном из соседних домов. За несколько шагов до входной двери Саванна с гордостью обвела сооружение широким жестом. Я обнял ее за талию, и Саванна склонила головку мне на плечо, словно решив отдохнуть в моих объятиях. «Вот так я провела последние пару дней», — почти шепотом сказала она в ночной тишине. «Тебе нравится?» «Здорово», — сказал я. «Держу пари. Будущие новоселы в восторге». «Еще бы! Кстати, прекрасная семья. Они заслуживают хорошего жилья после всех перенесенных испытаний. Их дом был разрушен ураганом Френ, и у них, как и у многих других, не было страховки от наводнения. Это мать-одиночка с тремя детьми, муж сбежал много лет назад. Все дети отлично учатся, поют в церковном хоре, такие вежливые, воспитанные. Сразу видно, сколько мать положила труда, чтобы дети выросли приличными людьми». «Я так понял, ты успела с ними познакомиться?» Саванна кивком указала на дом. «Они помогали нам последние два дня». Она выпрямилась. «Зайдем внутрь». Я неохотно выпустил ее из объятий. «Веди». Дом был небольшой, примерно как у моего отца, но с более удачной планировкой, поэтому внутри казалось просторнее. Взяв меня за руку, Саванна провела экскурсию по комнатам, показывая, рассказывая и дополняя картину воображаемыми деталями. Она придумывала идеальные обои на кухню, цвет плиток для ведущей к дому дорожки, ткань для занавесок в гостиной и даже содержимое каминной полки. Саванна так и светилась от переполнявшего ее восторга, совсем как при виде белух на пляже. И в эти минуты казалась совсем маленькой девочкой. Наконец, она привела меня к выходу и остановилась в дверном проеме. Я обнял ее за талию и привлек к себе. Вдалеке пророкотал гром. «Здесь будет крыльцо с навесом, а на нем пара кресел-качалок или даже качели. Жильцы смогут сидеть здесь летними ночами или собираться после церковной службы. Вон их церковь», — указала она пальцем. «Поэтому дом расположен очень удачно». «Ты говоришь так, словно знаешь их 100 лет». «Нет, я разговаривала с ними совсем недолго», — отозвалась Саванна. «Остальное додумала. Всякий раз у меня так. Хожу по комнатам и представляю, как здесь будут жить хозяева. Тогда строить намного веселее». Луна скрылась за тучами. Стало совсем темно. На горизонте небо озарилось вспышкой молнии, и через секунду закапал дождь. Первые капли мягко застучали по крыше. Тяжелые кроны дубов, посаженных вдоль улицы, громко шелестели. Раскаты грома гулко отдавались в пустом доме. «Если ты хочешь в ресторан, нужно уезжать, пока гроза не разыгралась». «Нам же не обязательно ехать, помнишь? А грозы я всегда любила». Я привлек Саванну к себе. Ее волосы пахли сладко, как спелая клубника. Косой дождь превратился в настоящий ливень. Уличные фонари давали мало света. Половину лица Саванны скрывала непроницаемая темнота. Оглушительный раскат грома сотряс стены дома и дождь пошел стеной. Я смотрел, как вода заливает присыпанный опилками пол и бурлит в больших лужах возле дома, и радовался, что, несмотря на грозу, было тепло. В углу я заметил пустые упаковочные ящики. Я собрал их и начал составлять импровизированное сиденье. Получилось не очень удобно, но все лучше, чем стоять. Саванна присела рядом, и я понял. Все, что здесь происходит, правильно и логично. Впервые мы наконец-то остались одни. Я сидел рядом с Саванной, слушал дождь и верил, что мы всегда будем вместе.